Пребывая в этакой восторженной эйфории, я не сразу обратил внимание на то, что двигатель нашей машины начал работать как-то с перебоями, а вскоре и вовсе затрясся в неуправляемых конвульсиях. Прокатившись по инерции еще несколько десятков метров, автомобиль принял вправо и вскоре мягко уткнулся в придорожный куст. Хлопнула дверца, и наш водитель, громко проклиная все механические устройства на свете, полез под капот. К процессу выявления неисправности вскоре присоединились и мы с Вилли. К счастью, дела оказались не так плохи, как можно было себе представить поначалу. Просто в радиаторе образовалась трещина, и прежде чем двигаться дальше, нам предстояло как-то ее залатать и залить в перегревшийся двигатель свежей воды. С первой частью задачи удалось справиться буквально за 15 минут. Мы попросту замотали трещину медицинским пластырем, благо никакие детали для этого снимать не пришлось. А вот с водой было хуже. В имевшихся у нас флягах живительной жидкости было не более 2 литров из требуемых 15. К тому же расставаться с чистой и поэтому драгоценной влагой никто бы из нас не стал. Ведь пить из открытых источников в африканских джунглях равносильно добровольному заражению какой-нибудь противной желудочной болезнью. Для поисков решили разделиться. Водитель с железным ведром пошел вправо от дороги, мы с Зомфельдом налево, а вооруженная карабином Найтли осталась в качестве часового вместе с Владимиром Васильевичем в кузове. Задача перед нами стояла довольно непростая. И я заранее про себя решил, что если в течение получаса никакого водного источника обнаружить не удастся, то следует возвращаться обратно и вновь седлать лошадей. Впрочем, поскольку Зомфельд о моих панических мыслях ничего не знал, то он принялся разыскивать воду вполне серьезно и настойчиво. То и дело, пригибаясь к самой земле, он деловито бегал по лесу с такой скоростью, что я едва за ним поспевал. И действительно, не прошло и 20 минут, как он перед этим, словно провалившись в какую-то яму, издал торжествующий вопль. «Алекс, иди сюда скорее!» — прозвучал его будто бы приглушенный землей голос. «Есть вода! Надо доверять инстинкту животных», — пояснил он, когда я приблизился. «Если звериная тропа идет под уклон, то, скорее всего, она ведет именно к водопою». «Вот», — торжествующе показал он, на крошечную лужицу, образовавшуюся в довольно крутом овражке. Отыскал в полном соответствии с теорией. Я подал ему одну из 2 имевшихся в нашем распоряжении прорезиненных емкостей, и мы принялись наполнять ее. Однако сделать это было непросто. Лужица, хотя и имела относительно удобное каменистое дно, но была столь мелка, что погрузить в нее постоянно всплывающую емкость было практически невозможно. Видя, что Вилли не справляется, я пришел к нему на помощь. Забежал сбоку и, нагнувшись, принялся помогать ему удерживать на месте все время норовящую всплыть посудину. При этом я совершенно позабыл про мешочек с алмазами, который вполне естественным образом вывалился наружу. «Это еще что за штука?» — удивился Вилли. «Никогда ее у тебя не видел». «Да так», — как можно небрежнее отмахнулся я, буквально похолодев от ужаса. «Просто небольшой подарок от дяди». Я затолкал, может быть, чересчур поспешно, злосчастный мешочек обратно под футболку, и чтобы он не выпал вновь, присел на корточки. Вдвоем нам удалось справиться намного лучше, и вскоре первая емкость была налита. Не теряя времени, мы принялись за вторую. Чтобы не молчать и тем самым не притягивать внимание моего спутника к моему сокровищу, я принялся рассказывать анекдоты. Анекдотов на английском языке я не знал, но быстренько адаптировал те анекдоты про советских вождей, которые помнил еще со времен СССР. Казалось, Зомфельд был поначалу удивлен столь необычным моим поведением, но затем принялся хохотать вместе со мной. Так, весело гагача, мы выбрались на опушку леса, после чего остановились в замешательстве. Машины нигде не было. «Должно быть, мы несколько уклонились в сторону», — задумчиво выговорил Зомфельд, растерянно озираясь по сторонам. «А давай посмотрим по отпечаткам», — предложил я. Следы нашей машины весьма примечательные. Передние шины, помнится, были сильно сношены, зато задние и шире по профилю и значительно новее. Установив, что мы вышли там, где наш грузовик уже проехал, мы повернули налево. И, выбравшись на небольшую возвышенность, тут же увидели нашу машину примерно в 300 метрах от себя. Но одновременно мы увидели и нескольких человек, осторожно крадущихся к ней вдоль левой опушки. «Что-то мне не нравится эта компания», — указал я на то появляющиеся, то исчезающие в придорожной листве головы. «Тебе не кажется, что они замышляют что-то нехорошее?» «Иначе из чего это они так осторожно себя ведут?» «Жаль, что я не захватил с собой карабин», — вполголоса отвечал Зомфельд, забирая у меня вторую емкость с водой. «Но хорошо, что хотя бы ты с оружием». Я передернул затвор ВХР, и мы поспешили к грузовику, двигаясь при этом по глубокому правому кювету, так, чтобы оставаться незамеченными. Я, словно бывалый команда, спрягнувшись, семенил первым, а Вилли, побулькивая мешками с водой, крался за моей спиной. Через минуту сквозь травяной бруствер показался борт грузовика. «Эй, Найтли!» — шепотом позвал я девушку, о чем-то беспечно беседующую с Владимиром Васильевичем. «Выгляни скорее!» Девушка вскинула голову и, не понимая, откуда исходит призыв, начала растерянно осматривать окрестности. «Я здесь, внизу!» Осторожно высунулся я из зарослей пожухлой травы. «Что-то случилось?» Также шепотом произнесла она в ответ, перегнувшись через бортик. «От кого вы там прячетесь?» «Взгляни вокруг. Рядом с грузовиком никого больше нет?» — поинтересовался я. «Нет, пусто», — успокаивающе помахала она рукой. «Мы здесь совершенно одни, и даже водитель пока еще не вернулся». По команде Зомфельда, явно проникшегося моими опасениями, мы стремительно выскочили из канавы и укрылись за колесами заднего моста. «Заливай скорее воду», — обернулся я к напарнику по несчастью, — «а я буду вести наблюдение за местностью». «Все же странно вы оба себя ведете», — вновь перегнулась через ограждение борта Найтли. «Я же ясно ответила, здесь никого нет». «Пригнись скорее», — шикнул я на нее. «Сядь пониже и не высовывайся ни в коем случае». Но вместо того, чтобы немедленно выполнить мою команду, она только рассмеялась в ответ и демонстративно выпрямилась во весь рост. «Что еще за глупые игры?» — подбоченилась девушка, всем своим видом демонстрируя, что все мои предостережения принимает лишь за некую разновидность мужских заигрываний. «Вы что там оба, в войну решили поиграть? Давайте тогда играть вместе». Она решительно перенесла ногу через борт, и я непроизвольно поднялся, чтобы ее подхватить и подстраховать. В ту же самую секунду, когда, выполняя этот несложный маневр, она перенесла ногу и наклонилась, прямо над ее головой в воздухе промелькнуло что-то вроде длинной палки. Стоявшая с левого края лошадь буквально взвилась в воздух, после чего с жалобным ржанием повалилась на бок. Я бросил взгляд на неожиданно взбесившееся животное и только теперь разглядел, что из ее бедра торчит тонкая древко копья. «Ну, блин, началось!» Молнией промелькнула в моей голове паническая мысль. «Но как же они нас догнали?» Впрочем, слишком задумываться в ту минуту, когда требуется действие, было совершенно некогда. Сдернув Найтли вниз, я с силой придавил ее к земле, успев лишь шепнуть ей на ухо, чтобы она не поднимала даже голову. После этого я воинственно высунулся из-за колеса, полной решимости дать отпор нападающим. Но расстилающаяся передо мной дорога была абсолютно пустынна. Заросли кустов вдоль кюветов стояли неподвижно, и никаких звуков, кроме хриплых стонов раненой лошади, не было слышно. Я чуть привстал и, воинственно держа оружие на изготовку, выдвинулся из-за своего укрытия еще на полшага. Эти полшага едва не стали для меня последними в жизни. Тупой удар, и в каких-то 5 сантиметрах от моей головы басовито завибрировало второе копье, на сей раз вонзившееся в задний борт. «Эй, вы там!» — заорал я, немедленно отпрыгивая назад. «Давайте решим проблемы мирно, иначе я буду стрелять. Выйдите кто-нибудь на дорогу, и я выйду тоже». Из-под днища кузова была видна довольно значительная часть грунтовки, но никто так и не вышел, никто даже не подал голоса в ответ. И от этого мне стало еще страшнее. Одно дело сразиться с врагом лицом к лицу, а другое — сидеть и ждать удара неизвестно с какой стороны. «Вилли, дружище!» — понизив голос, крикнул я. «Как у тебя дела?» Воду залил, пробку и капот поставил на место. По-военному отрапортовал он. «Лезь теперь в кабину и попробуй завести мотор». Еще тише выговорил я, опасаясь, как бы мои слова не были услышаны кем-то с противоположной стороны. «Железную дверь копьем они точно не пробьют». «Я мигом», — прошипел он в ответ. «Только ты перед этим пальни хоть пару раз. Глядишь, они головы-то и пригнут». «Стреляй, Сашок, не стесняйся», — поддержал меня из кузова и Владимир Васильевич. «А то если они бросят сюда еще один свой осягай, то точно проткнут меня, словно бабочку булавкой». В людей я не стрелял сроду, и так сразу решиться на подобное мне было крайне сложно. Впрочем, поскольку никого я перед собой по-прежнему не видел, то переборол сомнения, выставил ствол автоматика из-за колеса и с минимальным промежутком по времени выпустил по зарослям две скупые очереди. И словно вдогонку им резво заскрежетал присоединенный к бортовой сети стартер. Одна попытка, вторая, и древний мотор, выпущенный, наверное, лет 20 назад, ожил. «Найтли?» — потрепал я по плечу, замерзшую в траве девушку. «Лезь и ты в кабину, и голову оттуда не высовывай ни в коем случае». Опасаясь, что ее движение привлечет чье-то внимание, я вновь вернулся на боевую позицию, и, как оказалось, очень вовремя. Над срезом противоположного кювета нарисовалась голова, косо обмотанная клетчатым платком. Ее обладатель бросил быстрый взгляд в сторону грузовика и, видимо, не заметив ничего для себя угрожающего, резво метнулся через дорогу. В одной руке он держал что-то вроде длинного ножа, а во второй посверкивал до блеска отполированный обрез двустволки, которым он как бы угрожал любому, кто осмелился бы высунуться из-за машины. «Хочет обойти с тыла», — мелькнуло у меня в голове, и палец на спусковом крючке конвульсивно дернулся, даже не дожидаясь сигналов от мозга. Бегущий мужчина тоже дернулся и, выронив свое оружие, с треском завалился в придорожные кусты. Со своего места я мог видеть только его торчащие в небо ноги, своей неподвижностью наводящие на меня поистине звериный ужас. «Бабах!» В то же мгновение оглушительно громыхнул из кузова карабин, и вслед за выстрелом оттуда донесся хрипловатый голос дяди. «Второй готов. Будут знать, как связываться со старыми партизанами». Следовало, не теряя времени, мчаться отсюда. Выпустив наобум остаток обоймы, я в два прыжка залетел в кабину и, что было сил, захлопнул за собой дверцу. Вилли вдавил педаль газа в пол, и грузовик сорвался с места. И в этот момент непонятная светлая масса метнулась к машине из лесной чащи. Поскольку мне показалось, что это один из нападавших, то я, насколько это позволяло пространство кабины, размахнулся для ответного удара стволом своего оружия. Но тут же понял, что это был вовсе не враг. Бледный, как смерть, водитель, если так можно сказать о темнокожем человеке, вцепился руками в опору зеркала заднего вида и, с трудом удерживаясь на пляшущей подножке, что-то истерично кричал. Поскольку никто его вопли не понимал, а нервы у всех были натянуты до предела, притормозить и втащить его вовнутрь никто не сообразил. Единственное, что я смог для него сделать, так это высунуть руку в окно и придержать за оттопырившуюся на спине рубаху. Так мы и летели несколько километров, каким-то чудом удерживаясь на размочаленной колесами дороге. Орал водитель, безумно ржали лошади, что-то такое вопил сзади дядя, и самое главное, громко и чисто по-немецки матерился Зомфельд. какой-то момент мне стало даже смешно, хотя подозреваю, что смех этот отчасти был нервного характера. Ну скажите, пожалуйста, разве это не смешно, что в центре мало кому известной африканской страны в стареньком грузовичке спасались от неведомых головорезов русский, немец, латыш по паспорту, коренной мозамбикец, а к ним в придачу и южноафриканская красавица? Да, это был еще тот компот. И я захохотал над этим кошмаром от души, просто взахлеб, да так, что Найтли начала поглядывать на меня с нескрываемой опаской. В самый разгар этого безумного веселья позади нас вновь грохнул карабин. И разом все кончилось. Умолк водила, иссяк мой смех. А Вилли спешно нажал на тормоз, поскольку он забыл при этом выключить сцепление, то, поперхнувшись, замолк и мотор. И вновь жуткий, буквально леденящий душу страх охватил меня с ног до головы. Вспомнив, что мой автомат разряжен, я торопливо сменил обойму и только потом осторожно выглянул из кабины. Вокруг не было ни души, и лишь на крыле правого колеса, обнимая его и постукивая кулаками по железу, в голос рыдал водитель. Утешать его было некогда, и я поскорее перебрался в кузов, чтобы посмотреть на состояние Владимира Васильевича. Открывшаяся передо мной картина была просто омерзительна в своем примитивном натурализме. Пораженная копьем лошадь дергалась в предсмертных конвульсиях, а ее кровь залила почти все видимое пространство. Оставшиеся животные, сбившись в кучку, испуганно жались к левому борту. «Я решил ее пристрелить», — взмахнул дядя стволом карабина, — «чтобы не страдала». «Кто это был? Как вы думаете?» — задал я ему вопрос, не узнавая собственного голоса. «Это наверняка люди Аминакана», — постарался он переползти на более чистое место. «Одного из них я точно узнал. Звали его на французский манер, Люсьян. Это тот, кого ты срезал». «Жалко, племянничек, но, смотрю, ты тоже начинаешь втягиваться в местные междоусобицы. Видать, такова наша с тобой семейная традиция». Эти его слова, этот вид, разлитый повсюду крови, это мгновенно возникшее воспоминание о торчащих из кювета шлепанцах тут же вывернули меня наизнанку. Едва успев перевалиться через ограждение, я вывалил на дорогу не только сегодняшний завтрак, но и вчерашний ужин. В путь мы тронулись только минут через 10, когда более или менее успокоились и отпились водой. По предложению Вилли решено было слегка изменить маршрут, поскольку только такой маневр, по его словам, мог сбить преследователей с толку. Водитель вновь уселся за руль, а я так и остался в кузове, поскольку обдувающий во время движения воздух должен был быстрее привести меня в нормальное состояние. Но никакие умные мысли по поводу дальнейшего поведения в голову не приходили. Лишь тупая тоска и злость на самого себя заполняли всю мою душу. Собственно говоря, чем-то гордиться и радоваться поводов не было совершенно. По законам любого государства я стал преступником, убийцей, и подлежал всяческой травле и преследованию. Отныне моим уделом было основное правило любого вора — бежать и скрываться. Тем временем грузовик миновал несколько хаотически построенных деревушек и резко свернул налево. По скверной, совершенно разбитой дороге мы углублялись в чащобу леса не менее получаса, и только выехав на свободное от деревьев пространство, водитель заглушил мотор. «Алекс», — энергично замахал мне рукой Зомфельд, — «спускай сюда доски, будем менять тактику движения». Тактику так тактику, я не возражал. Бездумно, словно некий механический робот, я открывал замки борта, помогал спустить вниз дядю, придерживал скользящих и пугающихся вида крови лошадей. Погибшую лошадь мы тоже хотели вытащить из кузова, но водитель чуть ли не на коленях умолял нас оставить ее там, в качестве своеобразной платы за проезд. Но все равно я сунул ему в ладонь и $50, так сказать, за доставленное беспокойство. Грузовик вскоре скрылся из глаз, а мы уже в который раз за прошедшие сутки принялись перераспределять груз. Теперь лошадей на всех не хватало однозначно, и не оставалось ничего другого, как нам с Зомфельдом идти дальше пешком.